Французский посланник в Константинополе де Вильнёв также сильно и искусно хлопотал о прекращении войны между Россией и Турцией. Он казался благожелателем России, но на самом деле действовал в тайных видах своего правительства. Франция, да не только Франция, но и вся Европа смотрели с завистью на возвышение России. С таким храбрым и устойчивым войском, каким было русское войско, с таким отважным и предприимчивым полководцем, как Миних, Россия могла овладеть Константинополем, утвердить свое могущество на Балканском полуострове и захватить в свое распоряжение всю восточную торговлю. Этого не хотели допустить. А этого, однако, боялись ввиду подвигов и дарований Миниха. Недаром взятый им в плен турецкий паша говорил, что если бы турок был такой генерал, как Миних, то война бы для Турции кончилась иначе. По соображениям Миниха, Россия могла еще вести войну одна, без содействия Австрии. Но не так решили наверху. Австрийское правительство давно уже советовало прекратить войну и положиться на посредства французского посланника в Константинополе. И эти советы имели успех еще в мае 1738 года. Остерману по просьбе французского короля и по внушению австрийского двора императрица повелела послать Вильнёву полномочия действовать со стороны России в случае заключения мира с Турцией. Для сношения с Вильнёвым избрали итальянца Каньони или Канжони, бывшего в России советником в камер-коллегии. Он повез от императрицы Вильнёву орден святого Андрея, осыпанный бриллиантами, а супруге его какие-то драгоценные вещи. Миних в своих записках говорит, что Остерман не мог воспрепятствовать посылке от императрицы полномочия Вильнёву, давая тем как бы знать, что Остерман сам не был расположен к такой доверчивости. А Шлоссер в своей истории XVIII века говорит, что этот итальянец, пользовавшийся доверенностью императрицы, отправившись к французскому посланнику, был подкуплен последним. Историк, написавший специальные сочинения об этой войне, замечает, что тогда с обеих сторон давались деньги, и таким образом уладились все препятствия и недоразумения. Мирный договор составился 7 октября 1738 года. Азов уничтожался. Пустое место, где прежде был построен этот город, служило теперь барьером между русскими и турецкими границами. Русские оставили за собою право построить себе крепость на Донском острове, где Черкасск, а турки — крепость на кубанской стороне в расстоянии 30 верст от Азова. Таганрог русские обязались не возобновлять. Очаков и Хатин возвращались Турции. Однако России давалось некоторое территориальное приобретение. На западной стороне от Днепра рубеж с Турцией оставлен был по-прежнему. Но на восточной стороне пограничная линия изменялась. Начав от востока или начала реки заливы Конские воды, имеет введена быть прямая линия до западного истока или начала реки Большой Берды, и все земли и воды, лежащие внутри между помянутыми реками Днепром, заливою Конских вод, помянутой линией и рекой Большой Берды, от Таманской империи остаться имеют. А все те земли и воды, лежащие по другой стороне, то есть вне помянутых рек или линией Всероссийской империи, да останутся. Что касается до земли, лежащей между помянутой рекой Большой Берды, даже до реки Миуса, границы таким образом определены, да пребудут, как они поставлены были мирным трактатом 1700 года. Миних еще в 1738 году получил от императрицы на пергамене полномочия заключить мир с неприятелем, когда найдет нужным, но не хотел пользоваться, подобно Нейпергу, своим полномочием, хотя долго хвалился этим документом, как доказательством большого доверия к нему со стороны императрицы. Еще менее мог желать он им воспользоваться после счастливых для России военных действий 1739 года. Получивший известие о заключении в Белграде мира союзниками России, он думал, что Россия одна без союзников в силах будет продолжать войну, и хотел в том убедить верховную власть, а потому расставил свои войска в Молдавии. Но в октябре он получил предписание вывести войско в пределы российских владений. Он перевел его через Днестр и вернулся в Украину. В ноябре генерал Левендаль сдал Хатин турецкому паше, присланному от своего правительства, для обратного приема крепости в турецкое владение. Миних прибыл в Петербург накануне 14 февраля, дня, назначенного для торжества в честь заключения мира. Русское правительство не могло быть втайне довольно этим миром после недавних успехов русского оружия, но должно было показывать радость, так как мир был заключен по желанию России, заявленному в прошлом 1738 году. Утром 14 февраля отправлялся во всех столичных церквях благодарственный молебен об окончании войны. Герольды разъезжали по улицам и бросали в народ золотые и серебряные жетоны. В дворцовой галерее были принимаемы императрицей и членами царской семьи все участники войны, начиная от фельдмаршалов Миниха и Ласси и кончая обер-офицерами и унтер-офицерами. Посылались награды. Всех щедрее был награжден Берон, который не только не участвовал в войне, но, вероятно, много содействовал заключению мира, так как он имел неограниченное влияние на государыню, руководил всеми ее действиями и вместе с тем находился сам под влиянием австрийской политики. Ему подарили золотой, осыпанный бриллиантами кубок, в который вложен был имперский указ в Рентерею о выдаче герцогу Курлянскому 500 тысяч рублей. Миних, Ласси и все их генералы получили по золотой шпаге. Сверх того, Миниху дали ежегодные пенсии 5 тысяч рублей, а Ласси — 3 тысячи рублей. Кабинет-министр Волынский получил единовременно 20 тысяч рублей. Левенвольд и князь Черкасский — перстни от 5 до 6 тысяч рублей ценой. А генерал Ушаков, начальник тайной канцелярии, портрет государыни ценой от 3 до 4 тысяч рублей. В этот же день всеобщего торжества объявлено всему народу освобождение от взноса подушных денег на следующее затем полугодие. Многим знатным лицам во знаменовании радости торжества дозволено было брать из казны взаимообразно деньги без процентов. На другой день императрица собственноручно раздавала знатным лицам медали, нарочно на тот случай отчеканенные, большие в 50, а меньшие в 30 червонцев. Народу снова разбрасывали жетоны. Тогда все царские придворные были щедро одарены. Даже служитель, ходивший за любимой собачонкой государыни, получил 3000 рублей. Императрица из окон своего дворца любовалась зрелищем, как народ по данному сигналу кидался на жареного быка, выставленного на площади, и черпал водку, струившуюся фонтаном, в большие бассейны.